По мере того, как тесто поднимается, расстояние между изюминками увеличивается, поскольку увеличивается объем теста. Представьте себе, что каждая изюминка – это галактика, и у вас будет прекрасная иллюстрация к теории расширяющейся Вселенной, которую в первый раз выдвинули века полтора назад. Теперь представьте себе, что в раздувающемся объеме теста, чем дальше изюминки друг от друга, тем выше их скорость удаления друг от друга. Это просто срабатывает в геометрической прогрессии. В настоящей Вселенной происходит так, что эти галактики или группы галактик могут находиться на таком удалении друг от друга, что их скорости относительно друг друга можно измерить в процентах от скорости света. Благодаря эффекту Доплера, свет от этих отдаленных объектов сдвинут в красную точку спектра, что означает, что длина волны света от этих объектов уменьшилась в смысле частоты к красному концу спектра. То же самое происходит, когда мы слышим звуковые волны от проезжающего мимо гудка автомобиля. Вы слышите, как тон гудка повышается с приближением и понижается с удалением автомобиля. Он словно уменьшается по частоте. Свет тоже приходит к нам со своими частотами. Видимо, часть спектра построена таким образом, что голубой – это самые высокие частоты, а красный – самые низкие. Удаляющиеся от нас галактические скопления постепенно, благодаря эффекту Доплера, смещаются в пределы красного света. Красный сдвиг. Чем дальше они от нас, тем больше свет от них смещается в красную сторону. Как сказал Роланд, астрономы могут в наши дни заглянуть довольно далеко, используя нейтринную астрономию и гравитационное сканирование. Как только минуешь протогалактические ядерные объекты, которые традиционно называются квазарами, вообще ничего нельзя разглядеть. Все, что находится на таком расстоянии, становится удаляющимся красным призраком, который стремительно убегает из наших пределов почти со скоростью света. На этих расстояниях человек может заглянуть за красные пределы Вселенной. Если можно представить себе, что у Вселенной есть граница, то это она и есть. Но есть и что-то за этими пределами. Возьмите любую точку отсчета сегодняшней Вселенной, вообще любое место. Если оттуда начать путешествие в любую сторону, вот это надо все время помнить, на скорости, которая превышает скорость света, и вы начнете двигаться обратно во времени. Если достаточно далеко уехать, можно добраться до самого края. Если перевалить за предел, можно свалиться как раз в момент создания мира. Я тщательно вглядывался в карты Винни. Действительно, существовала крупная артерия, которая соединяла метагруппы. Роланд и я стали с помощью Винни соединять листы в одно целое. Видишь, Джейк, межгрупповая дорога вливается сюда на Андромеде и выходит обратно в том же месте. Давай назовем ее межгалактической сквозной космострадой. А если ты по ней поедешь, сказал я, то едешь полгодика. Местная группа соединена с другими галактическими скоплениями. Или мы просто едем своим собственным путем? Не знаю. Ну, у нас масса времени, чтобы это проверить. Может оказаться и так, что внутри галактическая дорога и межгалактическая на этом отрезке становятся одной и той же дорогой. Окей, тогда чем бы ни была эта большая дорога, мы должны поехать по трансгалактическому расширению на Андромеду, чтобы на нее выехать. По дороге мы проезжаем через эти маленькие шаровидные галактики. Ты не знаешь, как их называют? Да, это просто номера в новом общем каталоге. Не могу запомнить, как их называют. Да ладно, неважно. Вот тут ты выезжаешь на Андромеду. Видимо, в этот момент ты можешь сделать выбор. Поехать ли по местным дорогам в эти галактики или перепрыгнуть в следующие группы или метагруппы, какими бы они ни были. Роланд снова наполнил свою кружку. Да, похоже на то, если посмотреть. Я откинулся назад и закурил большую глиняную трубку, которую кто-то мне протянул. Она была набита чем-то, но не табаком. «Так что все это означает?» «Это означает, — сказал Роланд, — что если ты путешествуешь по главной дороге между скоплениями галактик, то ты будешь скакать во времени назад прыжками в биллионы лет». «Ага». Я затянулся и пустил клуб дыма из трубки. «Но можно ли быть в этом уверенным?» «Нет. Но сложи вместе все то, что мы знаем о способах, какими действует космострада, вместе с легендами, которые вокруг тебя сложились, и все обретает свой смысл». Роланд был еще пьянее, чем я думал. У него закружилась голова, и он помотал ей, чтобы прочистить мозги. «Но я же ни черта не знаю», — признался он жалобно заплетающимся языком. «Мне кажется, что во всем этом есть абсолютный смысл», — сказал Фитцгор. «Эй, мне до чертика хочется с вами поехать». «А куда я еду?» — осведомился я. «К моменту сотворения мира, парень», — сказал один из лесорубов. Я кивнул на карту. «До конца этой дороги что-то уж больно долго». Один из листов я пододвинул Фитцгору и показал пальцем. «Посмотри на карту местной группы. На Андромеде надо выехать на большую дорогу. А вот отсюда это все должно означать, что надо выехать на галактическую, опоясывающую космостраду, и приехать примерно 10 тысяч световых лет до края Млечного Пути. Сколько кликов дороги это должно занять?» «А разве поэма-путеводитель Винни про это ничего не упоминает?» — спросил Фитцгор. «Дарла все еще работает над переводом», — ответил я. «Как бы там ни было, вот отсюда надо выехать на трансгалактическое расширение, вот до этой маленькой кляксы, вот тут. Эй, Роланд, как ты думаешь, что это может быть?» «Проснись, что такое вот это маленькое облачко?» «Это, скорее всего, неоткрытое галактическое звездное облако. Но представляет собой миленький мостик для Андромеды». «Да, но даже с учетом этого прыжок составит около миллиона световых лет». «Наверняка. Да, дай-ка мне кувшин, ладно?» «Слушай, сосиска, ты можешь все это выпить?» — спросил ледоруб размеров чуть не с гору. «Не называй меня сосиской, ты лесоповальная балда». «Полегче, сынок, я тебя не хотел обидеть. Тогда заткнись и дай мне этот кувшин, а то я тебя научу застольным манерам». «Что ж, во мне ты найдешь весьма понятливого и усердного ученика, парень, в любой момент, когда ты найдешь время». «А по мне, — сказал Роланд, силясь подняться на ноги, — сейчас неплохое время. Не хотите ли выйти со мной на воздух, сэр?» «Куда, например?» «Ой, а это рифмуется», — сказал Сьюзан, морща нос в улыбке. «Выйти со мной, сэр, куда, например?» Она словно пропела эти слова. «Ох, Роланд, — сказал Джон, — сядь. Едва ли твоя честь была задета». Сьюзан рассмеялась. «Задета?» — спросил я. «Интересно. Почему говорят «задета» и не просто «побита»?» Я затянулся из трубки и выдохнул дым. Никогда не понимал такого высокого стиля. Роланд и лесоруб ушли. «Ну, ладно, продолжим». В другой части бара кто-то упал или кого-то швырнули через стол. Фитцгор сказал: «Ты что-то начал говорить, Джейк?» «Да, конечно, я хотел спросить. Слышал ли кто-нибудь о портальном прыжке на такое расстояние?» «Вряд ли. Но кто знает?» «Какой черт сидит в этой траве, которой вы набиваете трубку? Если, конечно, можно спросить». «Травка путешествий. Мы ее так называем». «Травка путешествий? Я такое дерьмо уже вдыхал». «Хорошая мысль. Замечательное дерьмо, если быть точным». «Выпей еще пивка, Джейк», — сказал Фитцгор, наливая пенистое пиво в мою кружку. «Я не возражаю, спасибо. Я снова зажег трубку длиной кухонной спичкой. Твой приятель-то, он, по крайней мере, на 5 кило больше Роланда. Лайем ему не причинит вреда. Он хороший парень. Джейк, я никогда еще никого не покалечил, насколько я знаю. Ну, ладно, тогда все в порядке. Как мне кажется, я как следует затянулся из трубки.